Где-то вдалеке прозвучал свисток. «Боже правый, я должен бежать!» Встревожился Бэгман и поспешил прочь. Я вернулся в шатер и услышал ликование толпы. «Ага, француженка уже встретилась с оригиналом своей модельки!» С арены раздавались крики Бэгмана. «О, это было близко! Как интересно, великолепно исполненная иллюзия! О, какое применение трансфигурации, перемещение под землей!» Наконец многотысячная толпа грянула аплодисментами, а Люда попросил судей выставить оценки. Через минуту толпа грянула вторично, а комментатор вызвал ловца. Крамс сутулился и молча вышел из шатра. «Очень смело!» — кричит Бэгман. А китайский огненный шар издает ужасающий, ревущий визг. Толпа затаила дыхание. Он показывает изрядное хладнокровие, и... Да, он достал яйцо. Аплодисменты сотрясли холодный воздух над стадионом. Крамс закончил. «Теперь моя очередь. Преобразую свою школьную форму в темный плащ с глубоким капюшоном. Выхожу на арену. Дракон. Виверна. Прекрасно. 30 метров. Раскрываю ауру для Виверны. Она чует меня, боится, но отойти от кладки не может, пока не может. 25 метров. Рептилия волнуется. 20. Хищница медленными шажками отступает назад. Ей навстречу идет несравнимо более опасное существо. 15. Стоп. Развожу руки в стороны. И с них срывается поток огня Прометея, также известного как Святое Пламя, моносвета и огня с самореплицирующимся конструктом Голема. От адского пламени волшебников отличается лишь тем, что в нем свет, а не тьма. Колдовской огонь заполняет всю арену, не давая зрителям увидеть хоть что-то. Прекрасно. Телепортируюсь на 15 метров вперед, вырываю душу вскрикнувшей виверны и высасываю из нее кровь. Горло высшего вампира по всасывающим свойствам не сильно отличается от промышленного вакуумного насоса, но, как правило, мы питаемся напрямую, телепортируя кровь в себя. ХМ, немноговато ли выпил? Нет, потому что пищеварительная система вампира моментально разлагает кровь на энергию и питательные вещества, второе идет дальше в организм, как и у всех смертных, а энергия пополняет собой основной резерв, пищевой резерв, если вампир может жить только на энергии, а остатки придают душе свойства этой самой энергии, то самое раскачивание характеристик с помощью выпитой крови. Перемещаю тушу виверны и ее яйца в инвентарь, подбираю золотое яйцо и тушу огонь. Наверное, это смотрится жутковато, вспышка пламени, огненный шторм на арене, минута, и из огня показывается фигура в балахоне, которая стоит на единственном холодном пятачке, все вокруг которого... Раскаленный добела жидкий камень. Ловлю взгляд Каркарова и по-змеиному усмехаюсь, глядя ему в глаза. Передача направленного пучка фотонов так, чтобы они не казались лазером, да еще через дрожащий от жара воздух, не самое простое дело, но у меня получилось. На секунду Игорь Каркаров увидел в мареве мое лицо и вздрогнул, в последний раз змеиную усмешку и алый многообещающий взгляд в купе с покалыванием метки он ощущал в присутствии своего хозяина. Вздрогнул. Предатель, ничего, недолго тебе осталось. Жюри выставило оценки, нервно улыбающийся Дамби поставил десятку, дрожащий Бэгмин восьмерку, мадам Максим, 9, бледный Каркаров, сжимающий предплечье левой руки, 8, Крауч по приказу извне ограничился недовольным выражением лица и 5 минимальными баллами. Будет он у нас центром кристаллизации оппозиции, когда Том заберет себе министерство. Кинувшаяся ко мне по магически остуженному камню мадам Помфри была остановлена заверениями о том, что я полностью в порядке и госпитализировать меня ни к чему, ну и 30 диагностических плетений тоже имели место. Также Нот передал, что со мной желает пообщаться наш любимый директор. Ну да, среднему школьнику такие фокусы явно не по силам, учитывая, что заклинание высшей магии, которым он сам отгонял инферналов в 6-й книге на целый порядок слабее, там было огненное кольцо, а тут – полноценная огненная туча. Логично, что у него возникли вопросы. Директора в кабинете не оказалось. ХМ, может, это у него стандартное приветствие, заставить вызванного подождать? Другой, я ни разу не приходил в его кабинет один так, чтобы он сразу был где-то на виду. Сам я, правда, оказался здесь впервые, естественно, я имею в виду в одиночестве, так что сравнивать ни с чем. Поздравляю тебя, Гарри, великолепное выступление. Альбус вошел в кабинет. Интересно, а почему он не заведет себе нового феникса? Заодно качнулся бы огонь. Спасибо, директор, вежливо улыбаюсь старику. Чаю, лимонную дольку. Моя улыбка становится злорадно предвкушающей, а Дамблдор буквально падает от неожиданности в кресло. Присаживайся, ма. Гарри, ну да, после того, как тебя мальчиком называет твой оживший кошмар, как-то пропадает желание использовать сей чудный оборот. На стол становится чайник и две чашки, а также пиалка с лимонными дольками. Кстати, а почему бы и нет? О, от чая я никогда еще не отказывался, да и конфеты люблю. Вазочка как бы сама собой подползает поближе ко мне, а старый волшебник, подозрительно глянув на меня, улыбнулся в бороду и наполнил чашки из вылетевшего из соседней комнаты заварника. «Как ты себя чувствуешь? Ничего не беспокоит. Все-таки такое мощное заклинание», — директор покачал головой. «Кстати, что это было? Все хорошо, спасибо за беспокойство. А заклинание? Огонь Прометея? Да, я знаю, что оно считалось утерянным, но...» Проявляю кольцо мастера чар, мне удалось восстановить его, на самом деле, его никто не терял, из тех, кто может применить, объявили утерянным его для народа, чтобы лик сил света заклинаниями массового уничтожения не портить, а странные сны тебе в последнее время не снились, это светлое заклинание, Волди скорее бы адским пламенем долбанул, хотя, может он как-то учуял мой фокус с меткой, не то, чтобы это было критично, но почему бы не поиграть, чуть повысить температуру, расширить сосуды, ведущие к ушам и щекам, расширить зрачок, тут же сузить, феромонами имитировать страх, стыд и смущение, хе-хе, а теперь так тихонько, нет, профессор, и глазки в чашку, в имофоне плеснулось веселье, поверил, ну да, какие сны снятся нормальным подросткам в 14, это мне хорошо, в первой жизни были дела поважнее, а в этой опыт, хе-хе. Ну что же, не буду больше тебя задерживать, думаю, твоим друзьям уже не терпится поздравить тебя с победой в первом туре, с доброй улыбкой выпроводил меня ДДД, до свидания, профессор, встаю с кресла и, закинув в рот последнюю дольку, ухожу, до свидания, Гарри, попрощался великий маг, в башне не было никакой грандиозной пьянки, все-таки Ривенкла, ученые, а не боевики и алкоголики. Их интересовал не факт победы, а метод, а алкоголь может помешать выслушать объяснение. Естественно, я не стал обламывать их и объяснил, что такое, каким образом создается и как используется утерянное заклинание. Также пришлось пропалить колечко, иначе могли пойти пересуды о помощи участнику от Хогвартса. Также узнал, как с препятствиями разобрались мои коллеги, тут все полностью соответствует их палочкам, Делакур заморочила голову Виверне, пусть и не с первого раза, а крам шарахнула слепляющим, оглушающим и, напоследок, взрывным в нос, что лишило ее 3 из 5 чувств. Пока Виверна пыталась разобраться, что же происходит вокруг, ловец хладнокровно подошел и забрал яйцо. Молодцы, что сказать, идеальное решение, если вам нужно только золотое яйцо. Мне-то это железка без надобности, я и так знаю, что внутри, хотя, ради софакультетчиков пришлось вскрыть эту визжащую шкатулку. Хех, их глаза, когда я сказал, что это какофония, язык русалок, были бесценны. Может, тоже побыть терминалом гугл-переводчика, как Крауч. После сего знаменательного события старшеклассники решили таки устроить небольшую пирушку, натащили алкоголя и продуктов из кухни. Где-то на 5-й минуте скрылся в тенях, не люблю шумные сборища, да и лишний я там. Недавно я решил обустроить себе постоянное место жительства. Нет, не то, чтобы раньше я откровенно бомжевал. Нет, у меня всегда была крыша над головой. Но теперь надо бы озаботиться местом, в которое можно вернуться в любое время и в любом состоянии. Мини-крепость, в которой можно будет залезать раны, полученные где-нибудь в другом мире. Путь описывать смысла нет. Вышел на самой восточной точке, где побывал, перекинулся в дым и просто полетел на восток, так, европейская часть, слишком много людей и магов, ни к чему мне там тайный домик строить, Урал, Кощей слишком рядом, соседство с некромантом запредельной силой чудовищного опыта, не то, что нужно для релаксации, совсем не то, Сибирь, западная ее часть, прекрасно, чем ближе к северу, тем меньше людей. К северу от геометрического центра восточноевропейской равнины как раз есть интересная полянка с источником. Не то чтобы запредельным, но неплохим, да. Приземляюсь и осматриваю лес, может кто-то уже застолбил ее себе. Однако, глухо, обычный лес, никаких эманаций магии разумных, тем лучше. Подключаюсь к источнику и начинаю вечной трансфигурацией создавать подвальные этажи, двор и забор моей будущей крепости. Теперь, в подвальных помещениях создать и зачаровать склад реактивов, склад еды, зал накопителей, сами кристаллы, артефакторную, ритуальный зал с подвижными кругами, который позволит мне с минимумом усилий создавать почти любые рисунки, спальни, гостиная, тренировочный зал, библиотека и еще пара пустых этажей. Теперь, надземная часть. Здесь нам хватит стены и крепкого каменного особнячка на 3 этажа. Макет хозяйской спальни, гостиная для не слишком важных гостей, важных приму в подземелье, кухня для обслуживания этих самых гостей. Трансмутирую внутреннюю обстановку, в точности такую же, как в Малфой Мэноре, как-никак привык уже. Кого я обманываю? Не хочу придумывать что-то новое, ибо смысл – это сугубо декоративная постройка, призванная обмануть потенциальных врагов. Теперь источник. Переключаю его на запитку кристаллов-накопителей. Ага, запас вышел около 100 миллионов. Прекрасно. Теперь завяжем на них же охранные чары. Фиделиус, Ина, Стена Плача, Барьер Света, Черный Трон, Откровение Котла, Приказ Хозяина, Гармония Разногласий, Равновесие Противоположностей, Благословление Очага, Длань Неназываемого, Регенерация Неживого, Самовосстановление Стены Интерьера, Горящие Руки, Защита от Воров, Противототалум, Темпус Иллюзиум, Обскурус Протектум, Спиритус Абсолютум, Отсечение Звуков и Запахов. В подземелье на самом нижнем этаже материализовал 13 кристаллов-накопителей. Один, самый крупный в центре круглого зала, остальные 12, по краям на равном удалении от соседних и от центра, как цифры на циферблате. Каждый камень в кругу очерчен отдельным ритуальным кругом, который будет отбирать энергию у заточенных душ. Соединил их эрцгаммой и рядами мелких рун, кельтских, славянских, скандинавских, японских иероглифов, африканских кровавых письмен. Достаю из инвентаря 140 кристаллов с душами магов, по 10 в каждой из внешних, 20 в центральной. Теперь, соединить центральный накопитель и комнату с кристаллами, откуда идет подпитка защиты дома. Зачем нужна эта фигура? Нет, не только чтобы питать защиту и прочее, на нее я завяжу совершенно особую штуку, которую использовали пираты-маги для расхищения торговых караванов. Ритуал корабля-призрака. Эта прекрасная штука смещает материальный объект на астральный план, выстраивая труднопреодолимый для его обитателей барьер, но не разрывает его связи с материальным, что позволяет выискивать торговые суда, нападать на них из ниоткуда, обходя засады и военные корабли. Ах да, а несложные иллюзии могут привить морякам страх перед судном ушлого волшебника. Легенды о Кеннеру, летучем голландце, действительно летучий, зачарование на полет у него было, его создатель вел дневник, куда записывал свои размышления по созданию суперкораблика, когда учился на 10-м курсе, и прочих столь же милых сердцу каждого моряка кораблях появились именно отсюда. И сейчас в такую вот суперпозицию между астралом и материальным миром я перенесу 5 километров окрестных лесов, которые потом дополнительно укрою антитрансгрессионным куполом, блокировкой троп огня, порталов и прочего, а также увешаю все вокруг защитой от астральных сущностей. Прекрасно, ритуал стабилизирован, теперь пора заняться активной защитой. Даппи. Да, хозяин, вопросительно изогнул бровь материализовавшийся рядом дух. Да, если бы я не включил его в защиту, черта с два он бы сюда пролез. Расту. Первые мои барьеры он проходил даже не замечая. У тебя есть знакомые, согласные подписать контракт и защищать этот дом? Хех, еще бы. Когда приводить? Прямо сейчас, только бери тех, кто действительно надежен, лады, лады, лады, забавно, но с этим духом мы вполне себе сошлись характерами, пожалуй, он, единственное существо в этом мире, которое я могу назвать своим другом. Так, пока он собирает часть моей активной защиты, займусь дополнительными уловителями магии. Вообще, обычно их ставят в помещениях, где хранится, исследуется, создается что-то чудовищно энергоемкое или довольно чувствительное к перепадам магического фона. В остальных случаях они помогают маскировать присутствие магии и снижать фон. Места, где было много смертей и поля магических битв, могут остаточными эманациями так перекроить животный и растительный мир, что зона из сталкера покажется милым невинным парком. Здесь же, в астрале, они просто помогут вытягивать энергию из пространства, что повысит выработку маны. Нет, негативных последствий не будет, астрал – своего рода бесконечный источник энергии. А еще точнее, в определенном смысле, мана и есть астрал, мы просто перемещаем материал, из которого состоит план, с одного места на другое и преобразуем его во что-то. А маги, соответственно, Это люди, способные пробиться в астрал и качать оттуда энергию. В чем, собственно, вся фишка сего плана бытия? На него завязана вся энергия мироздания, кроме бездны. Соответственно, преобразуя ману В, например, молнию, мы преобразуем кусочек астрала в разность потенциалов и потом, после прохождения искры, преобразуем ее в тепло, которое уходит в окружающий мир. Но при этом, эта энергия все так же остается астралом. То есть, черпая энергию из астрала, мы на самом деле ничего, с его точки зрения, не изменяем. Он как был, так и остался прежним. Энергия не убыла и не прибыла, просто сменила свое состояние с точки зрения смертных и не очень существ. А все пределы по хранению и использованию конкретных видов энергии существуют лишь в наших духовных оболочках, то есть бесконечно емкая седьмая оболочка может оперировать абсолютно всей маной мироздания, но, с точки зрения астрала, она вообще ничего не меняет, даже если потратит все на какое-нибудь заклинание. Вот такие вот пироги с несостоявшимися детишками МакГонагалл. Источник – это слабость мира, место, где происходит соприкосновение планов и автоматическое преобразование астралов какой-то из типов энергии. Бывают естественные источники, как правило, они выкидывают в окружающую среду ману и прану. Вспоминаем легенду об оазисе из Сталкера, это как раз таки и был, судя по описанию, источник праны. Бывают источники, созданные на маленькие места, вроде Шаолиня, где граница планов подточена силой разума, Бахьянь в терминологии шумера, людей или не очень, и автоматическое преобразование настроено искусственно. В том же Шаолине астрал преобразуется в пси, что образует в Тибете что-то вроде кусочка вселенной Звездных войн, насыщенное поле пси, позволяющие развитым в пси-плане существам применять различные фокусы вроде прыжков на полста метров вверх. Именно поэтому милые монахи редко уходят с горы, в иных частях планеты фон пси существенно ниже, это как если бы вы нуждались в повышенном, по сравнению с обычными людьми, количестве кислорода в воздухе. В вашем доме содержание А2 повышено и вам хорошо, комфортно, но на улице его доля, стандартные 19%, и вам неприятно. И чем вы старше, тем неприятнее вам. Старые адепты могут даже погибнуть, если их тело поддерживается в рабочем состоянии именно с помощью пси. Вспоминаем Сидиуса. Почему им кажется разреженным воздух вне их гор? Потому что они привыкли полагаться на то, что пси можно зачерпнуть извне и оперировать уже ей. Их собственная связь с астралом слишком мала, тратится больше, чем вырабатывается. Да и разум нацелен на управление энергией, а не добычу. Поэтому в своих горах тибетские монахи чудовищно сильны и могут победить любое существо, не достигшее примерно половинного уровня бога первого круга, но вне них иной раз, слабее простого горожанина. Так что пара тысяч собирателей энергии повысит регенерацию моего дома до невероятных высот. Вынимаю из инвентаря сотню мешков с людьми. Да, я запасливый, а бандитизм, неистребимый, вычищаю сознание людей от всего лишнего и преобразую их в 50 гулей, 40 гаргулей, 9 воинов крови и одного мастера. Хм, маловато. Достаю еще 10 человек, по 5 каждого пола и, промыв им мозги, оставляю в качестве источника пищи, чтобы мои слуги не решили впасть в торпор от того, что я оставил их тут надолго. Гаргульи заняли места на крыше и ограде. Гули рассредоточились по надземной части, вампиры ушли вниз. Прекрасно. Големы. Материализую статуи, как в Хогвартсе, и наношу на них аналогичное зачарование. Теперь, подключение к источнику. Готово. Наблюдатели, способные выловить нарушителя, готовы. Картины. Копирую самые интересные полотна из Хогвартса, Малфой Мэннер и картинных галерей, которые я посещал, на стены. Вот, внутренняя сигнализация теперь тоже есть. Теперь преобразовать траву так, чтобы она могла удлиняться и разрезать все, что попалось под руку, как нож масло. По стене и забору пустил лиану, которая умеет драться. Привет, Ива, ты не забыта, и связывать жертв, дьявольские силки, спасибо за то, что рассказали о них, профессор. Пол в надземной части ровным слоем усыпали рунные ловушки, замораживающие, испепеляющие, отравляющие, запирающие и прочее. Теперь... Трансмутатор еды для корма. Изготавливаю в надземной кухне динамический многомерный рунный круг, способный создавать из маны различные блюда, сразу в готовом виде. «Хозяин, эти духи согласны служить вам», — с поклоном сказал Даппи. «О, уже вернулся. Так что, господа, вот стандартный контракт, прочтите его и, Если вас все устраивает, подпишите, материализую перед духами ритуал-контракт. Мои потенциальные слуги внимательно прочли его, проверили на подвох, трижды, каждый, и согласились. Правильно делают, Адапт я не скрывал своей демонической природы, а он не имел права по этикету духов не сообщить этого нанимаемым. Репутация у нашего брата та еще, да. Страх разоблачения, нет, при поиске такого рода с потенциального контрактора, берется непреложный обет не раскрывать узнанного. Как и ожидалось, все они подписались. Чудно, теперь осталось только поставить накопители праны и зелья, а также добыть набор врачей. Ничего сложного. Недавно нас обрадовали тем, что на Рождество будет проведен бал. Прекрасно, просто прекрасно, тьма задери. Информация о том, что чемпионы откроют его, как будто повесила на спинах нас троих широкую такую мишень, размером со всю спину. Да, это было ожидаемо, но все равно неприятно. Причем и пригласить-то некого, нет достаточно знакомых девушек, а звать незнакомую, не слишком правильно и откровенно небезопасно, учитывая второй этап. Так что, волевым решением решил пойти на бал, с самим собой, а еще точнее, с доппелем какой-нибудь девушки. А дальше все просто. Просто обмолвился, что уже нашел себе пару и тут же, а чудо, на меня перестали смотреть с хищным интересом. Нет, главные сплетницы замка попытались что-то вызнать, но увы-увы. Да, я-то, наивный, думал, что откровенно убогая фигура и страшноватое даже по английским меркам лицо помогут избавиться от нежелательного внимания прекрасной половины Хогвартса. Не взял в расчет меркантилизм волшебниц, мастер как минимум двух направлений не может быть бедным. Однако, вскоре наступила прекрасная пора, каникулы, на которых я попытаюсь проникнуть в дом на площади Гримо, под номером 12, Фиделиус. Для полученного недавно навыка это ничто. Божественное восприятие УР 12-23%, пассивный. Вы воспринимаете мир таким, какой он есть. Иллюзии до второго божественного уровня не действуют на вас. Когда я прибыл в Лондон, я таки увидел этот старый дом на положенном месте. Он был абсолютно пуст. Однако защитные чары попытались не пустить меня. Зря они это. Сигнальные нити я перехватил, так что тревога никуда не ушла, и я смог спокойно перетаскать содержимое библиотеки и хранилища бликов к себе. Там оказалось целых 5 книг навыков. Целительство, магия хаоса, малефицизм, некромантия и неизвестно откуда взявшаяся магия света. Целительство, УР 83-14%, пассивный. Малефицизм, УР 89-95%, пассивный. Магия хаоса, УР 56-1%, пассивный. Магия света, УР 5-0%, пассивный. Некромантия, УР 82-11%, пассивный. Небольшое увеличение, но халява, почти, так что, да и на магию света давно надо было обратить внимание. ХМ, идея. Книги подождут, сначала крестный, хе-хе. Спускаюсь в ритуальный зал и провожу ритуал призыва грима. Мне не принципиально копировать аспект существа оборотня грима с блика. Семиконечная звезда зажигается новым пламенем. Тьма вокруг узора сгущается и становится непроглядной. Кажется, что во всем мире есть лишь я. Тьма вокруг и пылающий узор таинственных знаков. Внезапно в центре звезды открылся синий пролом, из которого вышел огромный, почти 2 метра в холке, пес с черной, как полярная ночь шерстью, оскаленной пастью и горящими золотым огнем глазами. Точно не Сириус, скользит по границе сознания веселая мысль. Грим прыгает, рассчитывая сбить меня на землю. Кулак Каина заставляет укрывшуюся каким-то щитом тварь отлететь к границе очерченной ритуалом зоны. Уйти без моего разрешения отсюда невозможно. В пса летят серпы из воздуха, от которых он уходит, невероятным образом извернувшись. А вот от молнии уйти не вышло, в воздухе раздался запах паленой шерсти и мяса, а резвость грима существенно снизилась. От летящих в него веревок мой визави увернулся и выдохнул в меня облако серого огня. С трудом успеваю уклониться, теряя руку, буквально, даже несмотря на мое сродство со смертью, дыхание грима, совсем не то, что можно легко пережить. Делаю длинный шаг вперед и, заткнув пасть пса отросшей рукой с наложенной защитой рука Прометея, начинаю бить его в грудь сериями убойных чар. Дыхание бессильно разбивалось о иммунитет, даруемый рукой, а чары все больше и больше отнимали силы у вестника смерти. Вскоре он бессильно обвис на моей руке, а я поглотил душу и кровь умирающего зверя. Получен навык. Тропы смерти УР 10-0%, активный. позволяет вам ступить на план смерти и перемещаться через него. Затраты. 1000 ур навыка 10, МП на открытие, если сродство со смертью меньше 10%, затраты 10000 хп мин и 10000 МП мин, 20%, 7500 хп мин и 10000 МП мин, 30%, 5000 хп мин и 10000 МП мин, 40%, 2500 хп мин и 10000 МП мин, 50%, 10000 МП мин, 60%, 7500 МП мин, 70%, 5000 МП мин, 80%, 2500 МП мин, 90%, 0 МП мин. При сродстве более 90% идет ускорение регенерации всех энергий на сродство со смертью, 90. К навыку «Вспышка пламени» добавлен дополнительный слот для стихии смерти. Можно не добавлять смерть в выпускаемую ману, но нельзя убрать смерть из этой ячейки. Пример. У вас было две ячейки. Вы получили третью, с инвертированной смертью. Вы хотите ударить вспышкой пламени со стихиями «Вода» и «Огонь». Это невозможно. ТК. Нельзя изъять из ячейки смерть. Но вы можете ударить пламенем огня и тьмы, не включая смерть. Благодаря полному слиянию моей души и души в палочке, мое сродство со смертью теперь, с учетом съеденного грима, всего 63%, то есть на план смерти идти рановато. Зато теперь можно косплеить собаку Баскервилей, хе-хе. Да и способ убийства всего очень и очень толстого теперь есть. 10000 хп мин, это в полтора раза меньше, чем у Авады. Оставшиеся каникулы я посвятил честно добытому в особняке на гримо. И вот настал долгожданный вечер бала, народ заканчивал судорожно прихорашиваться. Шестой ходил по замку Аки призрак коммунизма, школьные сплетницы и сплетники разнесли весть, что этот клоун попытался пригласить Делакур, естественно, даже не пытаясь как-то скрыть откровенную похоть во взгляде, за что, естественно, был облит презрением и градом насмешек, а также лишен последних шансов найти пару. Хотя, над чем стоит посмеяться, так это над Вейлой. Она не может нормально контролировать собственную силу. Для менталиста это позор, сравнимый с прогулкой по главной площади столицы в неглиже. Очень повезло девочке, что из менталистов тут только я, далась мне эта недоптица, она, Снейп, обливающая презрением всех, и Дамблдор, ему никого нельзя по статусу доброго дедушки обливать помоями. Да, шестой, не образец партнера на бал, но то, что он поддался ее силе, совсем не что-то удивительное. Она так жарит в ментальном плане, что даже авроры, обученные, хоть и кое-как, окклюменцией, уровня до 35-40, не всегда могут сопротивляться. В общем, девочка зазнается. Надо бы ее приспустить с небес на грешную землю. Крам и Вейла канонно пригласили Грейнджера и Дэвиса, капитана нашей команды по квиддичу. Хотя, какой он к черту капитан, одно название, квиддича нет уже второй год. Время приближалось к вечеру, народ начал потихоньку концентрироваться в главном зале, а чемпионов собрали в той же комнате, откуда заходили в зал первокурсники. Вообще, бал должен открывать хозяин или хозяйка дома, но Дамблдор мог сослаться на свой возраст, 115 лет, не шутка, и использовать чемпионов, как важные лица, также могущие открывать мероприятие. Занятная штука, этикет. По его правилам можно высказать все, что угодно парой жестов, или часами говорить ни о чем. Передо мной и Доппелем встали Крам со смущенной Грейнджер. Она наконец-то привела себя в сравнительно нормальный вид и покрылась толстым слоем штукатурки, который сделал ее не такой уж страшной на вид. Делакур со страдающим видом встала впереди Крама, на ходу убирая руки Дэвиса назад на талию. Хех, тяжело быть менталистом-неандертальцем. Вскоре начала играть музыка, двери распахнулись и чемпионов пригласили открыть бал. Впрочем, на деле это было никакое не открытие, что подразумевал собой танец, а просто торжественный проход в обеденную залу, где гостям предлагали сначала утолить голод. Хм, вообще, довольно странный распорядок, но мне-то какая разница? Чемпионов посадили за один стол с судьями. Дамблдор что-то радостно вещал мадам Максим. Каркаров, как увидел Крама с Грейнджер, так и сидит насупившийся и мрачный, разве что на меня порой опасливо косится. Виктор вел непринужденную беседу со смущенной Гермионой, девушка постоянно смущалась, но постепенно входила в раж и отвечала все более естественно, порой начиная спорить из-за какой-нибудь мелочи с ловцом болгар. Делакур продолжала пребывать в дурном настроении, ее кавалер окончательно поплыл и отвечал, как придется, что сильно раздражало чемпионку, в результате чего девушка была недовольна вообще всем, антуражем зала, ледяными стенами, чересчур тяжелой пищей, вообще, кем надо быть, чтобы наедаться перед танцем. Впрочем, судя по контролю силы, ее вообще ничему и никогда сверхшкольной программы не учили. Сам же я развлекал свою спутницу ничего не значащим разговором, попутно пытаясь понять, почему не могу скопировать аспект существа у Делакур. Очевидно, что тут какая-то привязка к некой характеристике души, и пол тут ни при чем, это я уже проверил. Почти через час директорату надоело развлекать друг друга беседами, и они решили начать бал. А я разобрался с тем, что же такое веяло. Оказалось, что эти полуптицы – всего лишь лабораторный эксперимент какого-то химеролога, пытавшегося изготовить покорной своей воле аналог суккубы. Чем его не устраивали демоницы науки, в моем лице, неизвестно, но получилось именно то, что получилось, страшное, как смертный грех в природной форме тварь, способная перекидываться во вполне себе симпатичную девушку. Также удалось привить некий аналог природного очарования суккуб, но гораздо грубее, как только прекращается воздействие, мозги жертвы прочищаются. В общем, совсем не суккубы, а потом их выкинули, как ненужный хлам. Забавно, неудачный эксперимент правит магической Францией, хе-хе. Делакур, не верю, что он что-то решает, скорее просто красивая марионетка, которой дали иллюзию выбора. Откуда узнал? В первую оболочку души, тела, был записан журнал исследования и выведения сей прекрасной расы. Увы, он оказался поврежден, все-таки флер только на четверть веяло, но, тем не менее, ключевые части сохранились. Надо бы посмотреть на чистокровных веял, у них должен быть полный журнал. Тем временем на сцену вышел ансамбль ведуньи, кучка странных людей с мытыми последний раз никогда волосами и в драных мантиях. Да, важное событие, бал. Давайте играть, нам будут панки, классическая музыка, ХМ, бал же, давайте будут панкометаллисты. Впрочем, сыграть приличную мелодию у них таки получилось, а мы в шестером закружились по центру зала. Естественно, вести доппеля было очень легко, тем более с моим-то навыком манипуляции, который втянул в себя, в том числе, и танцы. Увы, в танце принято общаться со своей партнершей, так что пришлось, помимо попыток вытянуть из флер еще немного информации, заниматься проработкой вопросов и ответов. Надо было сюда послать двух доппелей, а самому так наблюдать за всем этим. Зря пошел, вертелась в голове запоздалая мысль. Впрочем, кто мне мешает произвести замену? После первого же танца увожу свою даму в затемненный уголок и меняю себя на еще одну иллюзию, а сам растворяюсь в пространстве. Пусть теперь у доппелей их иллюзорные головы болят, я пошел разбираться с журналом. За попытками выцыганить из тела девушки еще немного информации я потерял счет времени и понял, что что-то не так только тогда, когда в анализирующее плетение попался какой-то парень. Так, стоп, они решили заняться этим прямо посреди зала, а, нет, в парке. Тут можно, если очень надо, не мое де. Стоп, откуда в эмофоне ужас? Гашу анализирующее плетение и возвращаюсь к реальному миру. ХМ, однако, Делакур в полуразодранном платье лежит на земле, остатки платья не дают ей встать или врезать семикурснику, палочка выбита, а над ней навис Дэвис, расстегивающий пояс. Нет, конечно, объективно, девушка здесь и сейчас сама виновата, контролировала бы свою силу, ничего бы не было, я даже отсюда чую, как хрустит моральный запрет на изнасилование в голове ривенкловца, да и просто не свойственно такое воронам, особенно главному моралисту седьмого курса, но позволять делать что-то такое я не собираюсь. Парализующее заставляет его замереть, а телекинез – отлететь на пару метров назад. И ведь не докажет, что виноват только косвенно. Сочувствую, мисс Делакур, я бы на вашем месте уделил чуть больше внимания занятиям менталистикой, возможно, тогда вам удастся обуздать те крохи сил, что у вас есть, холодно говорю принцессе, развеивая доппели и снимая невидимость. Неужели вы, дочь министра Франции, не можете позволить себе элементарный сдерживающий амулет? Э, Поттер, ты тебя это не касается, уходи отсюда, истерично кричит француженка. Но, мисс Делакур, это как минимум, невежливо, кричать на человека, который спас вас от последствий вашей собственной природной тупости, все так же холодно отвечаю Вейле, восстанавливая платье и отсылая патрону с директорам. Эх, хотелось бы позвать Авроров и законодательно дать этой безмозглой полуптице по черепу, глядишь и заработает что, но, увы, политические интересы требуют иного. Если ее осудят за применение чар Вейлы, послабление российских законов, которые упростят контакты, последующее подчинение остальных европейских держав будет невозможно. Кстати, у меня патронус, какой-то змей. Вот Эльбус удивится. Чувствую, старик будет долго-долго беседовать со взбешенной полувеликаншей. Мсье Патте, что слу? Тут Офелия увидела лежащую девушку и ее оглушенного кавалера и пришла к какому-то выводу, что здесь происходит. Вам с точки зрения закона, или фактов, ядовито спрашиваю мадам Максим. Фактов, мсье Патте, мрачно сказала директриса. Ну, мисс Делакур, очевидно, не может позволить себе сдерживающий амулет. Она пригласила на бал мистера Дэвиса, он закономерно не справился с силой Вейлы, что могло привести к печальным последствиям. Теперь мисс Делакур ждал бы суд Визингамота, я полагаю, если бы здесь были Авроры. Что ви говорить, какой суд? Она, пострадавшая сторона. Это было бы верно, не будь она Вейлой с абсолютно убогим контролем. Уж поверьте на слово, если бы это была любая другая девушка, его бы пришлось собирать по частям. Увы, у нас другой случай, да и законы магической Англии страдают некоторой долей расизма, пожимаю плечами. Кроме того, основная доля вины лежит именно на ней. Она знала о том, к чему может привести ее аура, но не предприняла каких-либо мер по предупреждению этого. Вина мистера Дэвиса лишь в том, что он согласился на приглашение Вейлы. И то косвенное, эта полуптица не умеет контролировать свои силы, а потому назвать поведение окружающих ее представителей мужского пола адекватным в периоды, когда на ее шее нет сдерживающего амулета, попросту невозможно. Офелия, что случилось? Здравствуй, Альбус. Дамблёдор, зря ты пришел, старик, ваш студент чуть не изнасиловать моя подопечная. Это так вы проявлять безопасность. Гарри, хей, я не святой, но и не такая уж мразь. Молча киваю на лежащего Дэвиса. Я проходил мимо, когда увидел, что Дэвис затаскивает Делакур в беседку. Профессор Флитвик уже идет сюда. Дамблёдор, я мочь терпеть много, ваше неумение организовать встреча, неспособность обеспечить нормальные условия, но это, будьте уверены, сегодня же мой претензию идет ваш министр, вы явно не справляться с возложенной на ваш ответственностью, и на международной конференции будет поднять этот вопрос. Офелия, успокойтесь, я уверен, что все случившиеся, просто недоразумение. Но глава Шермбатона уже взяла на руки мисс Делакур и удалилась с ней в карету. Очень не рекомендую вам возникать с этим делом, если вы не хотите уничтожить репутацию вашей подопечной и ее семейства, а также ужесточить расистские настроения в Англии. Мадам Максим, телепатирую француженке свою мысль. Она умная женщина, быстро поймет, что молчание в их интересах, как только остынет. Все-таки произошедшее здесь можно представить и как грубую провокацию со стороны Франции. Скитер, этого маленького жучка нужно выловить и запретить писать. Вот и займусь полезным делом. Глава 18. Французы не стали раздувать скандал, что было более чем логично с их стороны. Дэвисы. Дэвисам я чуть-чуть помог, заложив в череп Вейла идею о непреложном обете, о неразглашении от всех участников инцидента и торгов. Однако, Дэвисы покинули Туманный Альбион с компенсацией от Делакуров. Также родители самой Дубовой из чемпионов приняли решение, что ее таки стоит подучить, а не оставлять так. Глядишь, в следующий раз и не будут молчать. Так что Полежка будет тренироваться, как сказала бы она сама, а до того, как начнет контролировать свои силы, ей придется ходить с удерживающим амулетом. Неприятно, но если бы они не пошли на этот шаг, Полежка отправилась бы в Мунго с целым букетом проклятий. И не факт, что все из них были бы вообще снимаемыми. Также матриарху Делакур пришлось признать за собой долг мне, я не собирался упускать такой важный этап возвышения моего друга Тома, как международное признание. А признание – очень тонкая вещь, признал один, признали все. Не верите? Посмотрите на Германию и СССР в 20-х годах пока еще этого века. И пусть пока что все развивается по сравнительно мирному сценарию, план тоже не исключен. И все бы ничего, вот только французы почему-то пожелали видеть меня у себя в карете. Нет, канонный я поверил бы, что они хотят поблагодарить, но я вроде на идиота не сильно смахиваю. Добрый вечер, мадам Максим. Я вежливо поклонился директору. Мистер Поттер, вы как раз вовремя. Дежурно улыбнулась полувеликанша и отошла внутрь кареты, пропуская меня внутрь. За небольшой прихожей следовала гостиная, выполненная в синих тонах, От бирюзового оттенка волн где-нибудь на Каймановых островах до почти черного цвета глубин океана. В помещении уже находились две вейлы из семейства Делакур, Флёр и Аполлин. Однако, что же им от меня нужно? Гарольд, серьезным тоном обратилась ко мне жена министра. На вид лет 25, может, чуть старше. Душа не несет следов повреждений, интегрированный журнал. Повреждения что-то около 40%. Начать копирование. Благодарю вас за то, что помогли моей дочери и поучаствовали в заглаживании всей этой неловкой истории. Так вот ты какая, аура вейлы на половине рабочей мощности. Флёр до такого еще расти и расти, хотя действие все такое же топорное. Грубый эмоциональный посыл через пятую оболочку души. Восхищайся мной, не стоит благодарности, миссис Делакур, могу я так называть вас? Равнодушно спрашиваю старшую полуптицу. Да, конечно же, Гарольд, протянула женщина. Если бы до этого у меня оставались какие-то иллюзии касательно власти во Франции, сейчас они бы точно исчезли. Не может что-то представлять из себя человек, жена которого в подобном ключе говорит с незнакомым человеком, пусть даже, особенно, недавним мальчишкой в пубертатном периоде. Миссис Делакур, смею заметить, что если бы вы научили свою дочь контролировать ее силы, никакой неловкой ситуации не было бы. Впрочем, видимо, это у вас семейное. Вежливо улыбаюсь Вейле. Ну, раздражают меня эти полуптицы своим самодовольством, так и хочется окунуть в известную субстанцию с головой, блин, творение сумрачного химерологического гения. Возможно, вам следует записаться на соответствующие курсы. Зрачок Аполлин Делакур на секунду вытянулся и пожелтел. Она понимает, что подобный совет – прямое оскорбление ее таланта менталиста, а вместе с тем снисходительное по сравнению со мной, ты, букашка было бы, если бы она знала о том, что я тоже принадлежу к дружной братии Мозгоклюев. Но она не знает, а потому молча глотает обиду. «Скажите, Гарольд», — сказала Вейла, убирая свое воздействие, — «что я могу сделать, чтобы отплатить вам за содействие?» И ножкой покачивает. «Да, Делакур, слизняк, о, сущую малость, поддержать моего друга, когда он возьмет власть в магической Британии. Хех, эти глаза, почти идеальная окружность, а в эмофоне явно чувствуется уязвленная гордыня и злость. Вашего друга, Гарольд», — все так же протянула Вейла. «При встрече убью Делакура, чисто из сострадания. Да, моего друга. Он собирается отменить ряд законов, ущемляющих права магических народов. Ну и еще пару законов ввести, по мелочи, обезоруживающе улыбаюсь женщине. Я маленький и тупой мальчик, хе-хе. Ну, раз вы так желаете, Гарольд, вы точно не желаете чего-то еще?» Ласково улыбается Вейла. «Абсолютно точно, миссис Делакур, чуть приоткрыть глаза на слове «абсолютно», улыбку чуть поснисходительней. Не нравится? И правильно. Следующие полтора часа мы говорили лишь о всякой ерунде, вроде экономики, погоды, образования. Меня пытались то ли соблазнить, то ли заставить дать на себя компромат. Тьма его знает, этих полуптиц. Но письмецо с приглашением на курсы начал менталистики я Аполлин пошлю. Покинул я карету чуть уставшим и недовольным. Бессмысленная трата времени. Все конструктивное было известно заранее обеим сторонам. Впрочем, возможно, между собой они будут обсуждать что-то важное, не просто же так жена министра явилась в Англию и позвала меня, а к замку пойдет Доппель, на случай, если за мной как-то следят, вскоре после моего ухода. Что ж, Флёр сделала глоток чая старшая Вейла, очень интересный молодой человек, хотя некоторые его слова, прямое оскорбление, а можно подробнее, в чем он нас оскорбил. Нехорошо сощурилась Флёр, в том, что упрекнул меня плохим контролем. Для менталиста это оскорбление высшей пробы, потому что указывает на бесталантность того, к кому обращено, и на то, что этот менталист не может ничего сделать говорящему. Но юный Поттер употребил эти слова без задней мысли. Почему ты так уверена? Потому что о таком не распространяются вне сообщества мастеров магии разума, а он к нему не относится, у него нет учителя, да и не проявляет он никаких следов ментальной защиты. Даже наоборот, его разум – открытая книга. Это очевидно с одного взгляда. Он никогда, даже если захочет, не сможет изучить окклюменцию. Слишком открытый человек. Какой вывод можно из этого сделать? Что он, рубаха-парень, как говорят в Восточной Европе, открытый и простодушный. Но, да, лично я думаю, что он прячет свое настоящее «я» за вежливостью, да и его просьба лишь подтверждает это. Поддержать друга, ха, но мастерство. А что, мастерство? мастерство и сила, доченька, никак не зависит от житейского ума, которого здесь нет. А чем тебя так развеселила его просьба? Тем, что его друг, политик. Нет, тем, что он мог попросить практически что угодно, тогда, в кабинете. Я признала долг не как обычно, на словах, а магически, как будто помутнение какое нашло. В общем, даже если бы он попросил от нас пойти и умереть, мы бы были вынуждены подчиниться. Власть, деньги, просто нас всех в рабство увести. Мог вообще все, но попросил помощь другу. Самая бездарная трата такого желания, о которой я слышала. Почему? Политика, совсем не ерунда. Ты думаешь, что какой-то английский политик, водящий дружбу с мелким Поттером, представляет собой что-то важное? Ха, дружба для детей этого возраста, постоянное общение, флёр. Значит, дел у него не сильно много, достаточно, чтобы без гарантированного результата окучивать мальчика, который выжил, просто в надежде на хоть что-то. Кроме того, вся политика Альбиона перекрыта двумя партиями. Чистокровные и сторонники Дамблдора. Первые, после поражения в войне, мягко говоря, не в почете, а вот фанаты Светлого на коне. Значит, для хоть каких-то шансов на реализацию своих планов, друг-политик должен быть из этого стана. А там все инициативы контролирует Дамблдор. Значит, даже если и дойдет до нашей помощи, поможем мы великому Светлому, который не знает о просьбе мелкого Поттера. А даже если и узнает, какая разница? Это лишь уменьшит величину его долга за поддержку. Итак, наш избранный благополучно потратил ни на что свое желание. Ну, если ты так говоришь. Однако он имеет природное сопротивление нашему очарованию. Когда я надавила в полную силу, он и бровью не повел. Постарайся окрутить его. Нельзя отпускать такого человека из нашего поля зрения. Будешь подливать ему тот состав, что я показала, нужно еще как минимум 3 приема, чтобы он привязался к тебе. А дальше? Дальше сама все знаешь. Синхронно нехорошо усмехнулись две вейлы. Ну-ну, удачи, девочки, ехидно подумала тень в углу. 24 февраля. Второй тур, столь долгожданный. Последний гвоздь в гроб Дамблдора политика. Всего час назад Грейнджер и Габриэль увели в кабинет директора. Ожидаемо. Неожиданно, что моей ценностью будет Чжоу Чанг, учитывая, что мы едва перекинулись десятком слов за все время общения, а у нее есть парень. Впрочем, какая разница, кого вытаскивать со дна, верно? Хотя, стоит ли, вот в чем вопрос, недовольство Дамблдором, как организатором, китайской диаспоры было бы весьма полезно для его смещения с поста директора. На берегу стоят трибуны, мы втроем стоим на дощатом помосте, удаленном от берега метров на 30, за нашими спинами на высоком помосте сидят судьи. То есть, если что-то пойдет не так, помочь никто не сможет, потому что просто не узнает. Прекрасно, просто прекрасно. О, началось. Приветствую вас на втором этапе турнира трех волшебников. Сегодняшним заданием будет. Бигмин выдает гостям пространственный рассказ о этапе, а мои конкуренты по чемпионству хмурятся. Ну да, никому не нравится, когда твоих близких погружают на дно шутки ради. Но вот, наконец, бывший спортсмен дает отмашку. Делакур с воздушным пузырем на голове опускается в воду, крам полуакула следует за ней, а я становлюсь полупрозрачным и просто падаю сквозь настил. Эффектность выхода, плюс 5 к оценке, хе-хе. Ага, вот и Делакур, уже сцепилась с Гриндиллоу. Прекрасно. Применяю на Вейлу зов кровавой ненависти Гриндиллоу. Теперь, куда бы она ни отправилась, водяные черти будут пытаться убить ее любой ценой. Нет, полуптица, спасателей ты не позовешь, думаю я, разламывая телекинезом занесенную вверх палочку. Моя чуть безумная улыбка стала последним, что увидела в своей жизни чемпионка Шармбаттона. А вот волосок из палочки я заберу, хочется полистать полный журнал. Говоришь, волос с головы гран-маман, интересно, который, впрочем, что матриарх клана Серебряного Рассвета, что просто бабушка Вейла, все едино, интересующая меня вставка должна быть у обеих. Оставив чертей растаскивать останки Вейлы по озеру, я удалился на поиски ловца. Международный скандал нуждается в топливе. Озеро Хогвартса – очень красивое место, а уж город подводного народа поражал воображение жителя надводного мира. Дома, сложенные из чуть светящегося камня, отражающего и усиливающего мелодичное пение русалок, декоративные водоросли, принимающие формы различных морских и речных обитателей, сверкающие тут и там драгоценные и полудрагоценные камни. Пленники были привязаны к столбу на городской площади, Джордана Бруно одобряет, хихикс. А вот и Крам, в облаке из Гринделлоу. Нет, с полуакулой они сами не справятся, а потому просто резко повышаю давление в его кровеносной системе. Вообще, это медицинские чары, но если влить побольше сил в заклинание, цель буквально разорвет, пусть и лишь частично. А дальше, дело когтей и клыков чертей. Так, ловец мертв. Чудно. Вновь обретаю материальность, подхватываю пленницу, кастую на себя зов кровавой ненависти и начинаю быстро удаляться с грузом. Стая Гринделлоу начинает постепенно настигать меня, но я использую вспышку пламени, создавая пузырь перегретого пара, и продолжаю движение в нем, используя ноги как своеобразный реактивный двигатель, прикрывая себя с пленницей пленкой эйра и испаряя воду на пути следования, оставаясь, таким образом, в воздушной среде. Трибуны. Судейская комиссия начинала изрядно нервничать. Судя по докладам наблюдателей в озере, они потеряли из виду всех трех чемпионов, а активность Гринделлоу достигла просто невероятных значений. Одна из стай ради куска какого-то обитателя озера напала на огромного кальмара, обитавшего там со времен основания Хогвартса. И все бы ничего, но когда им удалось, оторвав одно из щупалец, отпугнуть хищника, водяных чертей, сожравших мясо, тут же порвали на части другие хищники, а их – другие. И в итоге, стая Гринделлоу просто прекратила свое существование. Очень странное поведение для, в общем-то, довольно миролюбивых всеядных. Я вам говорила, Дамблёдор, использовать живых заложников – плохая идея. Мадам Максим, я сам не в восторге от такого способа увеличения популярности, но департамент игры и спорта. Добрые взгляды директоров скрестились на Бигмине. Бывший спортсмен сглотнул и попытался отмазаться. Господа и дама, испытания были составлены Бартимиусом Краучем, я лишь комментатор и судья. О, что это там? Внезапно на поверхности озера вздулся и лопнул огромный пузырь, выбрасывая в воздух плотные клубы пары человека, из ног которого бьет огонь. Присутствующие маглорожденные удивились бы похожести сего действия на полет истребителя, даже рокот пламени напоминал шум двигателей железных птиц, но все внимание волшебников было приковано к водяным чертям, которые самоубийственно кидались на мага, моментально сгорая в воздухе. Над озером поплыл жуткий запах горящей плоти и вареного мяса, вызывая у самых впечатлительных рвотные позывы. Наконец, маг достиг берега и отлетел от кромки воды на добрых 20 метров, лишь тогда миролюбивые всеядные прекратили попытки добраться до него. Глава 19. Резонанс от второго этапа турнира был чудовищен. Делакур-старший порвал все дипломатические отношения с Англией и был вынужден уйти с поста министра под давлением промышленников, потерявших массу привилегий, и прикормленных томом начальников отделов и аристократов. Пост министра магии Франции занял наш человек, Робастан Лестриндж, то есть Ричард Мароу. Конечно же, всплывший следом за этим инцидент с Делакур окончательно уничтожил политическое влияние клана Серебряного Рассвета, а экономическое было разбито вдребезги признанным долгом, стребованная обещанная поддержка превысила состояние клана и им пришлось пойти в бессрочный магический вассалитет к Министерству магии Англии, передав все свои средства министру. Вот так бесславно закончилась история возвышения Химер Кощея. Гарри Поттер, в протест попыткам Аврората замолчать непрофессиональность своих сотрудников и директоров школ, перевелся в Дурмстранг, а место одного из советников министра Болгарии, позднее ставший его преемником, занял Барти, то есть Александр Витте, покинувший Туманный Альбион вслед за своим учеником. Да, широкая общественность узнала о том, что мальчик, который выжил, добился мастерства в 5 дисциплинах. Его опыты в области химерологии и артефакторики остались известны лишь узкому кругу лиц, как и 6-й с 7-м кольца мастера. Дамблдор покинул конференцию магов, а вскоре и Визингамот, за преступную халатность и сокрытие особо тяжкого преступления соответственно. Однако и на посту директора он также не задержался. Новый министр магии по имени Джон Томас Смит очень живо интересовался магическим образованием своей новой родины. За пару месяцев была обнаружена такая гора компромата на Великого Светлого, что отмыться от такого не смог даже ДДД. 15 лет Азкабана. Впрочем, умер Альбус на втором дне заключения, не выдержало старое сердце, а моя коллекция пополнилась последним кусочком души Дамблдора. Расистские законы Англии были отменены, а вейлы и оборотни, пополнившие собой Аврорат, который, так или иначе, покинули все недожаренные, подняли эффективность его работы на 40%. Теперь отклюменция и, для вейл, легилименция, а также еще огромнейший список предметов, стали обязательными. Прорицания стали факультативом для тех, кто имеет дар оракула. Их всего-то пяток молковиан на всю Англию, но мы не афишировали своего таланта, или предсказателя, десяток человек набрался. Контакт с лидерами Европы, России, Китая, Японии и США позволил магическому миру начать плавный процесс интеграции в общество. Постепенно было доказано существование магии, открыты ее законы, мир заполнили зачарованные вещи, превосходящие по своим свойствам все аналоги, а через какой-то век пропаганды того, что магия – это круто и хорошо, статут секретности был отменен. Католики попытались что-то изменить, но влияние церкви, тех церквей, что имели под собой реальную силу неразумного паразита Григора, на тот момент стало совершенно ничтожным, а инквизиторов почти не осталось. Мы позаботились об этом. Остатки Ордена Феникса были лишены возможности вновь собраться в жизнеспособную структуру, все лидеры оказались замешаны в различных грязных делишках, по которым их раньше прикрывал Верховный Судья, а оставшиеся сравнительно чистыми отделались штрафами и недолгим сроком в Азкабане. Нет, их оставлять абсолютно безопасно, кто в здравом уме пойдет за тем же Артуром Уизли, или Дедалусом Дингом, всю жизнь проработавшим продавцом в каком-то третьесортном книжном. Северус Снейп также покинул Англию, Том снял метки со всех последователей разом, как только Дамблдор оказался арестован, чтобы выставить все его крики о возвращении того, кого нельзя называть, выглядели попыткой вывернуться. Дальнейшая его судьба неизвестна, мастер зелий применил весь свой талант для сокрытия следов, хотя, его никто и не искал. Олимпия Максим сохранила должность преподавателя Шармбаттона, но возглавлял почтенную школу теперь другой маг. Каркаров после второго тура тайно покинул Англию и сбежал в США, где был убит местным авроратом, сопротивление при аресте. Мы с Томом очень не любим предателей, да. Смерть четы Фламели, ответственных за чуму в средние века, две мировых войны и массу локальных конфликтов вроде гражданской магической войны в Англии, а также смерть четы Поттеров и безумие Лонгботтомов, прошла незаметно для обывателей. Просто однажды на продажу был выставлен уютный домик в Уилтшире. За пару десятков лет магическая Европа объединилась под рукой Англии. Еще 50 лет, и она стала центром магической мысли, самым развитым образованием в мире, к которому тянулись и с которым с радостью сотрудничали. А я продолжил изучение всего того, что может мне дать этот мир, но с каждым годом ощущал, что я засиделся на месте. Я посетил все хоть сколько-то значимые музеи, прочел множество прекрасных и не очень книг, пополнил багаж магических знаний, нашел способы покинуть этот мир, и не один, их оказалось почти бесконечно много. Астрал, стихийные планы, которые, суть от сути своей, способ смотреть на него, одна из граней астрала, хаос, пространственные разрывы, ритуалы призыва, бездна. «Уходишь», — сказал Даппи. «Нет, не спросил», — сказал. «Великий дух разума, бывший моим спутником, помощником и другом последние 120 лет, не мог не ощущать и, отчасти, не разделять моего желания идти дальше. Здесь у меня всегда будет надежный тыл, место, куда можно уйти и залезать раны. Том и вернейшие его офицеры получили от меня аспект существа духа, я научился реверсировать копирование навыка, что позволит им жить вечно, смерть от старости моим приятелям и другу не грозит. Да, братишка, засиделся я здесь, пора идти вперед». Хаем, удивлен, что только сейчас, я ожидал этого еще 10 лет назад, ухмыльнулся сильнейший из духов разума нашего мира. «Я ждал, пока мое последнее приобретение отпечатается на восьмой оболочке», — ответил я духу. «Дело в том, что я встроил в себя философский камень. Нет, оказалось, что это никакие не души, а просто накопитель праны чудовищной емкости, и кристалл вроде того, что был в поместье Краучи, а также переделал систему. Теперь, даже если кто-то и обладал мастер-кодами к ней, они стали бесполезны. Увы, получение свободных очков характеристик теперь тоже зависит только от меня самого, зато теперь никто не паразитирует на мне, выкачивая ману, прану и бахиань левому богу. Также удалось перехватить часть каналов от других систем мелкой богини, что дало мне некоторый источник энергии веры. Естественно, я тут же применил обновление систем так, чтобы они подчинялись только мне. Так что теперь у меня есть своя маленькая армия, хе-хе. Теперь я могу уходить. Хаем, знаешь, пожалуй, я пойду с тобой. Впрочем, дух улыбнулся. Ты же и так это знал, верно? Абсолютно верно, мой друг», — улыбнулся бывший легендарный наемник.